Глава 41. Реинкарнация глазами гипноза. Вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, книгу Майкла Ньютона «Путешествие души». Ответ Ли. Здесь можно выделить несколько важных аспектов. Во-первых, сам факт публикации протоколов воспоминаний людей о том, что с ними было до их рождения, это результат коллективного признания жизни вне физического тела. Ранее эта тема считалась или эзотерической, или фантастической. Майкл Ньютон перевел ее в разряд обыденности, а также придал ей практичности. Соответственно, во-вторых, сами сеансы гипнотерапии Майкла Ньютона – это не просто игры разума из любопытства. Речь идет о реальной помощи людям в тяжелые моменты их жизни. Отсюда вытекает третий фактор. Пациенты Майкла Ньютона реально ощущали себя за пределами этой жизни. Ощущали подробности, видели многие детали, осознавали взаимосвязи с разными аспектами этой жизни. Они получали ответы на вопросы о роли своих родных, друзей и врагов в текущей жизни. Таким образом, можно понять, что речь не идет о каком-то поверхностном внушении. Это вскрытие ключевых взаимосвязей личностной реальности. То есть для читателя книг описанное может выглядеть поверхностно и забавно, но для пациентов значение этих материалов сложно переоценить. Четвертый аспект. Гипнолог и его пациент используют для общения общие для них картины мира. Скажем, если ведущий говорит «вспомни прошлое», то пациент вспоминает прошлое. Если реальный мир одновременно включен в прошлое и будущее, то персонажи книг Майкла Ньютона попросту могли не иметь слов, чтобы такое описывать. Поэтому логично, что общее представление материалов Майкла Ньютона вписано в его восприятие до рождения, до прошлого рождения, между жизнями. Все линейно разложено по шкале времени. Это же касается и темы иерархии. Человеческий ум автора книг разложил все наблюдения по собственным шкалам выше-ниже, дал им свои оценки, а следом получал подтверждение от пациентов. В итоге мы видим то, что вписалось в мировоззрение автора, и можем предположить, что выпавшее из схемы не вошло в книги. То есть многое могло быть опущено, многое искажено, многое навязано гипнологом самим пациентом. Но с учетом эпохи написания книг, то, что изложено, было верхом возможности в передаче информации для того времени. Подытожить можно тем, что книги Майкла Ньютона очень познавательны и могут быть первым ответом кому-то на вопрос, каким может быть мир за пределом физической жизни. Но это лишь ворота к началу ответа. Очень хорошие, качественные и находящиеся в нужном месте ворота. Вопрос. В книгах Майкла Ньютона и Долорес Кэннон люди, описывая пространство жизни между жизнями, постоянно говорят, что ставят себе определенные уроки на текущее воплощение. После смерти они со старейшинами обсуждают, насколько удалось выполнить задание. И речь никогда не идет про личное счастье. Чаще всего это какая-то жесть, чтобы стать храбрее, сильнее, терпимее. Ответ Ли. Пропустим тот момент, что гипнолог ведет пациента по своим убеждениям и посмотрим в целом на тему. Допустим, в одной жизни человек разбирает жесть. Примеров достаточно. Однако с точки зрения всех жизней, разве эта жесть не часть блага для всего «я»? Кусочек пазла, включенный в общую картину «все хорошо». Далее. Разве не является это сознательным выбором? В духе того, что это мое решение быть большим, ради которого можно мгновение потратить на знакомство со страданием, чтобы вечно этим пользоваться. Многие люди прямо сегодня с такими мыслями идут на нелюбимую работу, кстати. Далее, если вы включили осознанность и реализовали свой план, например, уже к 16 годам, разве вам запрещено далее погулять как хочется сколько угодно долго? Пациенты Ньютона – это люди с вопросами «Зачем на меня это свалилось?». Они получали ответ «Зачем?». Они не спрашивали, как мне перешагнуть через. Они спрашивали, откуда пришло. Погружение в тему, а не выход из ограничений. Сам Ньютон упоминал, что у него продвинутые души были крайним исключением. Видите ли, позиция вопроса определяет ответ. Дело не в том, с кем ты общаешься. Дело в том, каков твой запрос. Вопрос. Если вы разделяете теорию Майкла Ньютона из книги «Путешествие души», Прокомментируйте, пожалуйста, как соотносится выбор души пройти определенные уроки в земной жизни, включая несчастные случаи и увечья, с законом притяжения и высокими вибрациями. Ответ Ли. Майкл Ньютон общался с людьми на тех вибрациях, с которыми они приходили. Также сам провоцировал своим представлением точки восприятия. В том смысле, что его роль – это создание специфического канала для специфической информации, его мир смыслов и обозначений. В сумме, на запрос «Зачем мне эта ситуация?» он получал в своих терминах соответствующие смыслы. Выбор души, например. Если бы его работа была с акцентом на «как я сам создаю», он бы получал иные виды ответов. В данном случае имеет место разделение человека и души. Два понятия. Разделение одного единого процесса на два самостоятельных. Отсюда многие выводы в духе линейного времени, уроков, задач и так далее. Как пример, кто-то понимает красный цвет машины как гоночный и везде видит тому подтверждение, а кто-то как женский видит свое, но цвет не влияет на сами качества автомобиля. Когда вы смотрите на это как на одно, которое существует здесь и сейчас, тогда вы можете осознавать, что событие – это вибрации в данной точке физического времени и пространства, сочетающиеся с вашим общим представлением о себе вне времени и пространства. Ваше «я есть», «вы вне времени» определяет тип игры для личности, того, кто внутри времени. Но процесс игры – это общие вибрации этих частей. Если вы считаете себя только личностью внутри времени, вы сами ограничиваете свои возможности. Хотя и в этом случае у вас полное право выбора событий в рамках правил игры. Когда вы меняете представление о себе, вы меняете и все правила.